Роман с марксизмом. Отношение к историческим дисциплинам у меня всегда было своеобразное. В детстве, особенно во время войны, я очень много читал. В школе, вместо того, чтобы зубрить учебники, на уроках истории я к месту и не к месту демонстрировал почерпнутые из книг исторические факты. Моими источниками были «Три мушкетера», «Дон Кихот», 93-й год, Гюго, драмы Шиллера и Шекспира, плюс, не в последнюю очередь, «Война и мир». Когда же в школе перешли к изучению истории СССР, я успел благополучно перейти в Мезляковское училище, где нас не слишком обременяли общеобразовательными предметами. В школе особые отношения у меня сложились с историей древнего мира. Это станет ясно несколько позже. Ее нам читал Василий Иванович Розанов, еще задолго до революции бывший преподавателем классической гимназии. Древние греки были его коньком. Казалось, он сам был участником Троянской войны и странствий Одиссея. Рассказывая о подвигах Геракла, он впадал в священный транс. Однажды, когда Василий Иванович, медленно нагнетая напряжение и постепенно возвышая интонацию, воскликнул: «И в колыбель маленького Геракла вползла огромная...» Тут моя соседка по парте, маленькая Наира, попыталась сунуть записку подруге. Он сделал паузу и, набрав дыхание, завопил: «Акопян!» Но сильнее всего древняя история запомнилась в связи с одной коммерческой операцией, которую мы провернули с моим приятелем Толей Арандаром. В параллельном классе учились две Гали, за которыми мы пытались ухаживать. Они были довольно смазливенькие и вполне отдавали себе в этом отчет. Приятель мой не ладил с математикой. После уроков его часто оставляли в школе делать домашние задания. Я вызвался ему помогать, а Гали, увидев, что мы оба торчим по вечерам в пустом классе, стали тоже задерживаться после занятий. К весне наши романы сильно продвинулись, и мы начали подумывать о возможности встретиться где-нибудь на природе. Выбор пал на парк ЦДКА. Там был пруд и давали на прокат лодки. Девочки с восторгом приняли приглашение, но, витая в облаках, мы забыли о деньгах. Во-первых, плата за лодки. Во-вторых, угощение. Разработали меню. Пирожное. 4 по 50 рублей за штуку. Коммерческая цена. Итого 200 рублей. Мороженое. 36 рублей порция. Итого 144 рубля. К этому нужно прибавить прокат. В результате нам требовалось минимум 500 рублей. Первая наша попытка окончилась провалом. Мы с Арандаром отправились в Грохольский переулок и попытались заработать на перепродаже билетов в кинотеатр «Перекоп». Но профессиональные барышники не потерпели вторжения чужаков, отняли билеты и пригрозили, что если мы еще раз появимся на их территории, то разговор будет короткий. Так вместо барыша мы потеряли исходный капитал и стали ломать голову, что делать. Назначенный день приближался. Решение пришло неожиданно. В последний год войны школьные учебники были страшным дефицитом, и при переходе в следующий класс старые книжки надлежало сдать. Но когда это еще будет? И мы, недолго раздумывая, отправились только и на немецкий рынок с грудой учебников под мышкой. Особенный успех имела история древнего мира. Мы быстро вошли во вкус, начали с увлечением торговаться и через пару часов покинули рынок с эквивалентом стоимости пирожных, мороженого и взятых на прокат лодок. У нас осталось даже на бутылку легкого горячительного напитка. Таким образом, древняя история оказалась на редкость эффективной. Запланированное меню имело большой успех, однако романам вскоре суждено было угаснуть. Я ушел в музыкальное училище, а Рандар со своей странной фамилией оказался во Франции. Ни его, ни обеих Галь я больше никогда в жизни не встречал. Но вкус 36-рублевого пломбира до сих пор у меня на губах. Содержимое жалкого книжного шкафа в нашей 14-метровой комнате в Басманном переулке было довольно странным. Роскошные Шекспир и Шиллер в брокгаузовском твердом переплете и с роскошными гравюрами, собрание сочинений Ибсена и Гамсуна, Диккенс в академическом издании соседствовали с разрозненными, потрепанными Энгельсом, Лениным, Плехановым. Думаю, они остались там со времени учебы отца. Он был экономистом, хотя к тому времени увлекся физическим трудом на Колыме. Классику я прочел от корки до корки, но, как ни странно, пролистал также диалектику природы и роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. По всей вероятности, это было эхом моего временного увлечения философией и астрономией. Я тогда и не предполагал, что беглое знакомство с вышеназванными трудами, как и с парой работ Плеханова, сослужит мне добрую службу в Гнесинском институте спустя несколько лет. В те времена в консерватории и институте, как я уже упоминал, был целый ряд так называемых марксистов, чьи фамилии отличались известным сходством. Трошин, Гришин, Васин, Семин. Они и в жизни были на одно лицо. Типичный продукт выдвиженцев 30-х годов, когда в вузы принимали, учитывая прежде всего происхождение. Вспоминаю полуанекдот. Анкета, где на вопрос о родителях абитуриент отвечает: «Мать крестьянка, отец – два рабочих от станка». Семин, который читал нам диалектический материализм, обращался к студентам на лекции не иначе как: «Ну вы красавчик!» или «Вы там, красавица, перестаньте трепать языком!» Как-то он пространно втолковывал нам переход из количества в качество. Молекула кислорода – О2, но если добавить туда еще один атом, то получится новый газ озон, который отличается отвратительным запахом. На первом курсе «Основы марксизма» читала нам Мария Павловна Дунаева. Было ей лет 37-40, хотя определялось это не без труда. Наша марксистка была крайне бесцветна как в прямом, так и в переносном смысле. Носила она всегда один и тот же ужасающий москвошвеевский костюм, лишенный любых признаков сексуальной принадлежности. Как же мы изумились, когда к концу учебного года заметили, что юбка Марии Павловны стала явно тесна. Марксистка была беременна. Очень раздражительная, улыбаться она попросту не умела, и часто от злости лицо ее покрывалось красными пятнами. На первой же лекции мы с моим другом Юрой Лившицем из Казани. Был он талантливейшим скрипачом, но кончил очень печально, спился, тяжело болел и умер совсем молодым. Заметили, что при всей своей бесполости наша Мария Павловна явно предпочитает мужскую половину нашего курса, и не замедлили этим воспользоваться. Лекции по марксизму проходили в большой аудитории на третьем этаже, а в противоположном конце коридора находился буфет, где одно время можно было приобрести жигулевское пиво. Мы с Юркой приходили заранее, минут за 20 до начала двухчасовой лекции. Знакомая секретарша по блату отмечала в ведомости наше присутствие, и мы с легким сердцем отправлялись в буфет. Когда в перерыве наши сокурсники приходили туда перекусить, стол уже был уставлен батареей пустых бутылок, к тайной зависти наших правоверных комсомолок, коих на курсе было великое множество. Так продолжалось некоторое время, пока не начинались семинары. И тут я обращался к спасительной библиотеке. Пробежав глазами какую-нибудь диалектику природы и подчеркнув особо заковыристые абзацы, я отправлялся на семинар. Выступать воздерживался, но моей, так сказать, специализацией стали дополнения. На вопрос Марии Павловны «Кто хочет дополнить?» Я подымал руку и зачитывал совершенно произвольные цитаты из своих книжек, не имеющие отношения к обсуждаемой теме. Но в силу глубокомысленных формулировок и особенно нахальной убежденности выступавшего, это начетничество, если применять марксистскую терминологию, производило на всех сильное впечатление. Сама Мария Павловна поддавалась наглому шарму оратора. Вскоре в ее глазах я стал экспертом, глубоко изучившим классиков в первоисточниках. Это жульничество продолжалось весь год и сэкономило мне массу времени для занятия камерным ансамблем. Мы не все время пили пиво. В начале лета начинались экзамены. У нас с Юркой, естественно, не было никаких конспектов лекций. Получив на руки примерно 45 билетов с вопросами для подготовки, мы впали в легкую панику. На помощь пришла наша сокурсница Кира Бабасинова, пианистка, с которой я играл в классе Марии Вениаминовны Юдиной. Отвлекусь-ка ненадолго от марксизма, а то читатель всерьез задаст вопрос, чем они там занимались в институте, кроме жигулевского пива и жульничества на семинарах? А вот чем. В свободное от марксизма время я проводил дни напролет на занятиях у Юдиной. В одном из ее знаменитых классных вечеров мы сыграли три фортепианных квартета Брамса. Моими партнерами были упомянутая уже Кира Бабасинова, альтистка Нелли Левензон и виолончелист Женя Хренов. Последних двоих уже нет на этом свете. Репетировали в основном у меня дома. В 14-метровой комнате стояла прокатная пианино. Из-за него мне приходилось спать на полу, другого места попросту не было. Мои партнеры приезжали утром, часов в 10, и мы репетировали весь день напролет, пропуская занятия в институте. Думаю, именно тогда, на первом курсе, я неосознанно начал свою дирижерскую жизнь. Вспоминая эти дни, понимаю теперь, что дирижер – прежде всего, характер и психический склад личности. Наши репетиции приносили иногда много радости. Но какой ценой? Пот, слезы, а иногда и кровь из носа у виолончелиста были обычной картиной наших, так сказать, баталий. Когда квартеты Брамса уже не выдерживали жалкого звучания пианино, мы перебирались репетировать в институт. Но класс там можно было получить лишь рано утром, с 7 до 10, пока не начинались занятия. И вот представьте себе, зима, холод, темень. Встаешь в половине шестого, трамваем по Новорязанской до метро Бауманская, затем до Старого Арбата и пешком в институт по улице Воровского, ныне опять Поварской. На случай обратного переименования предлагаю компромиссное имя Поваровская. Итак, без четверти 7. Все четверо стоим на морозе перед институтскими дверями, чтобы оказаться в диспетчерской первыми и получить класс с хорошим роялем. Зато и сейчас живо чувствую дрожь в душе, когда слышу вступление из ля-мажорного квартета. 55 лет как не бывало. Но вернемся к марксизму. Кира приезжала ко мне с вечера и ночь напролет насильно вдалбливала нам с Юркой бесконечные даты съездов и партконференций. У нас же одно на уме – не опаздывать до закрытия магазина, дабы запастись на всю долгую марксистскую ночь выпивкой и закуской. На экзамене Лившиц получил тройку. Никто не принимал его всерьез. Всем известная одаренность отвела от него карающий меч идеологов. Когда настал мой черед, комиссия была подготовлена Марией Павловной, расписавшей мои глубочайшие знания предмета. Мне ничего не оставалось, как пойти по протаренной дорожке. Всячески увиливая от поставленных в билете вопросов, я прибег к спасительным цитатам из классиков. Кроме двух марксистов, в комиссии сидели представители струнной кафедры и деканата. Те вообще не понимали, что происходит. А Мария Павловна почувствовав, что дело пахнет керосином, пыталась наводящими вопросами свернуть на спасительный для меня путь превращения обезьяны в человека по Энгельсу. Я отделался легким испугом, а моя Мария Павловна с тех пор вообще избегала давать мне высказываться, стараясь на семинарах не встречаться со мной глазами. Последующие годы прошли под знаком материализма, диалектического и исторического, а также марксистско-ленинской эстетики. Не раз я лишался стипендии за несданный вовремя зачет, зато часто бывал оштрафован запрещением ходить на уроки по специальности. Но тут спасало то, что Юрий Исаевич Янкелевич занимался со студентами дома и вообще не обращал внимания на происки деканата. Иногда мне удавалось избегать кары благодаря особым отношениям с секретарем партбюро Славой Шаховым. Неудавшийся пианист, он был большим любителем скабрезных анекдотов. Увидев меня в коридоре, он грозно восклицал: «Маркиз, опять вы не были на семинаре по эстетике. Зайдите ко мне немедленно в партбюро». Когда я закрывал за собой дверь, он сбрасывал с лица грозное выражение и игривым тоном говорил: «Ну, что-нибудь новенькое есть?» После пары дурацких анекдотов я спокойно покидал кабинет, зная, что донос из учебной части не получит дальнейшего хода. После окончания института я избавился от железных объятий идеологии, но ненадолго. Марксизм настиг меня в Московском камерном оркестре. Первые годы прошли сравнительно спокойно, но как только впереди замаячили заграничные поездки, возникла угроза университета марксизма-ленинизма. Чудовищная система никого не выпускала из объятий. Театры, филармонии, ансамбли народных танцев, цирки, киностудии – все соревновались в верноподданном углублении своих знаний. История партии, классики марксизма и, конечно, основополагающие творения вождя цыганских ансамблей и ресторанных оркестров. Все, от народных артистов до рабочих сцены, должны были посещать лекции и семинары, конспектировать работы Ильича и знать наизусть даты бесчисленных партийных сборищ, сортийных побраний, как мы их называли между собой. Музыканты МКО во главе с полным энтузиазма Рудольфом Баршаем единодушно записались в университет марксизма при Доме работников кино. Занятия происходили раз в две недели по вечерам. Вела их женщина, работавшая в Свердловском райкоме партии. Казалось бы, ну подумаешь, раз в две недели посидеть полтора часа и выслушать очередную порцию ахинеи. Но ведь при этом нужно еще делать вид, что это тебя интересует, и активно участвовать во всеобщем лицемерии. Не дай бог выявить свое истинное отношение к театру абсурда, последствия не заставят себя долго ждать. В каждой группе были осведомители, и все об этом знали. Но я опять не выдержал и стал всячески увиливать от партийных посиделок. На этот раз местом укрытия стало бильярдное Дома кино. Я приходил на лекцию, отмечался и тут же спускался вниз, где толпился народ. Какие там были колоритные личности! Мне больше всего запомнился актер по фамилии Кмит, прославившийся в роли Петьки из кинофильма «Чапаев». У него была чрезвычайно характерная внешность, в которой выделялся нос очень странной формы и огромного размера. К тому времени Кмит сделал пластическую операцию. Нос поправили, и это его сгубило. Актера перестали приглашать на съемки. Он запил и не вылезал из бильярдной. Были и другие, например, огромный Борис Андреев и его партнер по двум бойцам Марк Бернес. Я довольно быстро вписался в эту компанию, и поскольку играл довольно неплохо, даже подзарабатывал на ужин в местном ресторане. Хитрость заключалась в том, чтобы за 10-15 минут до окончания лекции незаметно проскользнуть в аудиторию и сделать вид, будто ты лишь ненадолго отлучился в уборную. Но враг не дремал. В июне незадолго до экзамена я узнал, что не допущен к нему за пропуски лекций и семинаров. За моей спиной свершилась тайная интрига. Баршай, ставший любимым учеником нашей молодой марксистки, до такой степени заморочил ей голову рассказами о моей идейной неблагонадежности и недостойном поведении за границей, что она хотела настаивать на отчислении меня из университета марксизма. Примечание. Глава «Карнавал в Рио». Конец примечания. Чем это грозило, нетрудно догадаться. С такой записью в характеристике можно было забыть о заграничных гастролях навсегда. Спасло меня чудо. Как-то после бильярда мы отправились с небольшой компанией поужинать. С нами был и Марк Бернес. За столиком в углу я увидел мою Наташу-марксистку с подругой. Несмотря на описанную выше катастрофическую ситуацию с отлучением от экзамена, я подошел к ним, вежливо поздоровался и пожелал приятного вечера. Наташа холодно поблагодарила и, несколько смущаясь, спросила: «Кто этот человек с красным шарфом? Он мне кого-то напоминает». Я ответил довольно небрежно: «А это мой друг Марк Бернес». У марксистки отлила кровь от лица. «Вы шутите?» Популярность этого актера у людей, помнивших войну, и особенно кинофильм «Два бойца», была невероятна. Да и вообще он обладал безграничным шармом, и успех его у женщин был легендарным. Вернувшись к своей компании, я рассказал о моих злоключениях с университетом. Бернес задумался и сказал: «Картина ясна, надо охмурить твою марксистку». Дальнейшие события развивались стремительно. Марк Наумович начал оказывать явные знаки внимания обеим подругам и пригласил Наташу танцевать. Через некоторое время столики наши объединились, и у меня появилась возможность откровенно поговорить с моей учительницей. Не знаю уж, поняла ли она, что я не так безнадежен и отвратителен, каким описал меня мой дорогой руководитель, но самое главное, что мой друг Бернес сидел рядом и всячески меня поддерживал. Финал этой истории стал ошеломляющим ударом для Баршая. Наташа не только изменила свое отношение на 180 градусов, но и досрочно приняла у меня экзамен, поставив высшую оценку. Ленин был прав. Из всех искусств для нас важнейшим является кино.